Глава 5. Рад еще раз всех увидеть здесь, милые дамы. Надеюсь, ужин никого не разочаровал. Между девушками, участницами отбора, зазвенел благодарный щебет. «Ну хорошо», — улыбнулся дракон. «Я должен сказать, что вы все произвели на меня довольно приятное впечатление. Это хороший знак. Надеюсь, что найду среди вас себе прекрасную жену и мать будущих наследников короны». Но для этого та самая девушка должна будет пройти все этапы императорского отбора. Каким будет следующее испытание? Оно довольно очевидное. Это будет проверка вашей чистоты. «Ужасное испытание», – пробурчала рядом со мной недовольно Иворин. «Знаю я, какая там проверка». Но я не слушала ее, продолжая внимать тому, что говорил император Брайн. «Завтра мы все отправимся в сад фей, где 3 древних богини проверят вашу чистоту. Чистоту тела, чистоту разума и чистоту сердца. Все вы получите от них, помимо оценки, еще и дары, которые заслуживаете». «Ну, прекрасно. Честно, мне плевать». Когда император закончил говорить и занял вновь свое место, ужин продолжился. Только теперь все вокруг наполнилось шумом бесконечных разговоров о предстоящем испытании. Я почувствовала, как у меня начинает болеть голова. Этот ужин уже собирается заканчиваться или нет? Подождала еще полчаса и поняла, что больше не выдержу. Я подняла руку. «Простите, а больше ничего важного не будет? Просто мне надо идти». Среди местных леди раздались смешки. А во взгляде, прежде явно тоже начавшего скучать императора, я заметила удивление. «Куда вы так спешите, леди?» Заметила, что в его голосе появились недовольные нотки. «Я еще не насладился вдоволь вашим обществом». «Не насладился он». «Да у тебя тут еще 11 штук этих претенденток на наслаждение, а мне вот надо скорее искать путь домой». «Так куда вы собираетесь?» Вновь повторил свой вопрос мужчина, заставив меня скрипнуть с досады зубами. «В библиотеку». С минуту император молчал, а затем вдруг усмехнулся. «Отлично, я тоже собирался уже уходить. Пойдемте, я провожу вас. Заодно распоряжусь, чтобы для вас открыли доступ туда». Сидевшая с ним рядом Агатель, кажется, позеленела. А миловидная блондинка Тихоня скромно положила себе на тарелочку еще одну зажаренную перепелку. «Ваше Величество!» – вдруг сказала одна из участниц отбора, сидевшая за столом. Я не запомнила ее имени. «Я тоже люблю читать. Возьмите и меня с собой!» Император усмехнулся. «В другой раз, леди Милена. Уже слишком позднее время для массовых экскурсий». Если честно, то желание императора меня проводить стало для меня неожиданностью. Но с другой стороны, мне не пришлось искать библиотеку самостоятельно, и это не могло не радовать. «Откуда такая любовь к книгам, леди Вельвет?» – спросил вдруг мужчина. К слову сказать, он не слишком торопился, скорее нарочно даже замедлял шаг, и это очень раздражало. «Просто люблю читать». «Я довольно долго изучал все присланные резюме участниц. У вас в графе увлечения было написано «Вышивка и игра на цитре». О книгах ни слова». «Цитра. Мать моя, роди меня обратно. Надеюсь, меня не заставят здесь на ней играть». «И что вот отвечать его драконейшеству?» Вздохнула. «Многие мужчины не оценили бы подобное достоинство у женщины». «Я оценил». Посмотрела на него и встретилась с неожиданно серьезным взглядом. Благо, нам не пришлось больше общаться, потому что мы уже остановились перед высокими дверями библиотеки. Необходимо приложить руку, чтобы открыть двери. В следующий раз вы сможете попасть сюда, приложив свою ладонь. Мужчина коснулся двери, что-то щелкнуло, и она приоткрылась. «Спасибо», — сказала я. Я думала, что мужчина сейчас уйдет, но он вместе со мной прошел в книгохранилище. Это было просто огромнейшее помещение. Я не смогла сдержать восхищенный вздох, разглядывая высоченные стеллажи, заполненные книгами от пола до потолка. Кое-где были приставлены лестницы, чтобы было удобно брать нужную литературу с полок. «Ищите, что вам нужно. Я тоже пока побуду здесь», — сказал мужчина. Я, почувствовав некую свободу, отправилась на поиски того, что мне было нужно. Немного побродив по библиотеке, я стала замечать, что все книги разделены здесь по секторам. Довольно обширная часть была отдана книгам по практической магии. Еще часть была забита художественной литературой, в которой, разумеется, преобладали женские романы. Я стянула один томик с красноречивой обложкой для прикрытия. Сама же отправилась в сектор, где, проведя минут 20, нашла несколько книг, где упоминалось о попаданцах в этот мир и другие. Подхватив небольшую стопку, я отправилась на выход. «Уже уходите, леди Вельвет?» «Ну, разумеется, дракон все это время был здесь. Караулил меня возле выхода. Решила почитать на ночь». «Можно?» Мужчина подошел ближе, с легкостью подхватывая мои книги. Прочитав название верхнего любовного романа, он чуть хмыкнул, но все же удосужился заглянуть ниже. «Я удивлен. История Элендора времен правления Исиора Проклятого? Интересный выбор. Не думал, что вы действительно остановите свой выбор на чем-то таком. Почему именно эта эпоха, кстати?» Мужчина вывел меня из библиотеки, закрывая дверь, и явно намереваясь проводить до комнаты. «Что ж...» Отказать ему вряд ли сейчас получится. Да и с другой стороны, пусть провожает. Мало ли, заблужусь еще. В замке такие путанные ходы коридоры, что мне начинало казаться, что он больше похож на муравейник, чем на обитаемое жилище. «Так почему?» Вновь повторил свой вопрос мужчина. Вздохнула. «Вот ведь гад! Почему привязался? Почему то, да почему это? Потому что домой мне надо!» Спасать покинутую рок-группу Майки Стар, которая скоро проклянет свою пропавшую солистку. Будем носить с этим Исиором одну фамилию. И все же отвечать было нужно. Просто я была не самой лучшей ученицей, а сейчас решила восполнить пробелы. Соврала я. Если честно, то у меня в голове по истории Элендора вообще был один большой пробел, как и по географии и прочему. Но это уже мелочи. «Верно?» Его Величество кивнул каким-то своим мыслям, и я выдохнула, радуясь, что мой ответ его устроил. Дальше мы шли молча. У самых дверей, отведенной мне комнаты в женском крыле замка, император остановился и отдал мне стопку с книгами. «Доброй ночи, леди Вельвет», — сказал он. Сердце возликовало. «Ура! Дошли! Конец пришел тому напряжению, что царило между нами!» «Жуткое ощущение!» «Споки!» Машинально ответила я и уже даже открыла дверь, чтобы быстренько прошмыгнуть туда и скрыться с императорских глаз, как поняла, что только что совершила ошибку. «Споки?» переспросил дракон, чуть прищуриваясь. «Это новомодное пожелание у девушек. У молодых, в смысле». «То есть намекаете, что я слишком стар для вас?» Тут же нахмурился император. «Ну что за... Надо было так ляпнуть!» «Нет-нет, вы само очарование. Простите, мне следовало соблюдать этикет», — похлопала глупо глазами. «Споки, леди Вельвет». «Доброй ночи, ваше величество». Я захлопнула, наконец, за собой дверь. Щеки горели, а сердце стучало, как проклятое. «Позорище!» «Нет». Но зато как странно это прозвучало. «Споки, леди Вельвет». «Да, в наш бы мир он с его манерами точно не вписался бы».